Глава 7. 1915 год. 29 июня. Потсдам и Штеттин. Штеттин с 1945 года называется Щетцин. Вильгельм II выслушал полуденный доклад адъютанта и направился на звуки музыки. Его невестка решила устроить небольшой концерт. Хорошее настроение, вызванное заверениями генерала Мольтке, прекрасно подходило для такого увеселения. Он зашел, присел в кресло, немного послушал и с удивлением обнаружил, что все играемые на фортепиано композиции ему не знакомы. «Откуда эти ноты?» — поинтересовался Кайзер. «Как, вы не знаете?» — удивилась его невестка, кронпринцесса Цицилия. «После вчерашнего водружения русского знамени над Рейхстагом в Берлине невероятный ажиотаж на все, что связано с Меншиковым. Даже завезенные через Швецию пластинки и ноты с его музыкой бросились скупать. Пластинки кончились еще вчера, а эти ноты мне с трудом достали только сегодня утром. Да и то чуть ли не с боем». «Так он еще и музыку пишет», — немного озадаченно спросил Вильгельм. «Для гитары и фортепиано. И песни на русском и английском языках». «Ну что же», — улыбнувшись, произнес Кайзер, — «это неплохо. Скоро он сможет нас развлечь, самостоятельно исполнив свои сочинения». «Скоро?» — удивилась Цицилия. «Вы пригласили его погостить?» «Да, генерал Мольтке обещал уведомить Меншикова об этом при встрече. День, может, два, и он присоединится к нам». «Это было бы замечательно, но вдруг кузен откажется?» «О, Мольтке будет настойчив. Да и куда ему деваться? Все пути отхода перекрыты. На востоке его заклятый недруг Николай Николаевич. На севере Дания, но там уже удалось сосредоточить 3 дивизии. Так что он будет вынужден отвернуть на юго-запад в теплые объятия генерала». «Хм, на дверях у всех авто в эскадроне упрощенный стилизованный герб Российской империи обрамлялся парой поднятых крыльев». Для упрощенного стилизованного герба Российской империи Максим использовал заготовку из вымышленной вселенной Вархаммер 40 тысяч, а именно герб Империума Человечества, с доработкой, разумеется. «Он ведь гусар, верно? Что означают эти крылья?» «Да», — кивнул Кайзер, — «гусар. Крылья — обычный символ гусар. Их скорости, подвижности, неуловимости. Летучие гусары. У русских это популярный эпитет для них. В Позине его эскадрон разбил целый полк пехоты. Мне сказали, что легкая кавалерия на это не способна. Меня не обманули?» «Нет, не обманули», — произнес свекор, несколько помрачнев и напрягшись, ибо не понимал, к чему клонит невестка. «Кроме летучих гусар, как мне сказали, в старину были и крылатые, как раз у поляков, литвинов и русских. В середине 17 века в Новгороде был организован первый полк русских крылатых гусар по польскому образцу. Эти закованные в доспехи конные воины в плотном строю, удерживая длинное копье по-рыцарски, атаковали своего врага решительным натиском и использовались для сокрушения пехотного строя, в том числе и при численном превосходстве противника. Что, если он не летучий гусар, а крылатый?» «Возможно, но это ничего не меняет. Мы сняли часть войск с Западного фронта. У него не будет никаких шансов прорваться или уничтожить их. Ему не пройти во Францию». «Ваше Величество, но зачем ему прорываться во Францию?» — спросила невестка и очень многозначительно взглянула на свекра. «Все вокруг только о ней и говорят. Но я одного не могу взять в толк. Отчего кузен отправится именно туда? У него просто нет другого выхода». Уверенно и как-то снисходительно ответил Вильгельм. «В Пилау он впервые атаковал своего врага, проверяя, крепки ли его зубы. В Берлине нанес ему страшное поражение, буквально поставив на колени. Осталось нанести последний удар. И вы думаете, что он сбежит? Вот так все бросит и сбежит? Бросив свою супругу на произвол судьбы? Ведь его враг не умер. и даже смертельно раненый все еще опасен. Но это самоубийство. Самоубийство? Хм, прочтите, произнесла она, подав лист с текстом. Что это? Это его песня, написанная пару месяцев назад. Вильгельм взял лист с текстом песни, а Цицилия села к фортепиано и стала несколько неуверенно играть плохо знакомую музыкальную композицию. Речь идет о композиции «Машина смерти». Само собой, песня немного переделана для адаптации эпохи. Но общий мотив вполне угадывался и недурно дополнял слова, которые Кайзер начал читать. Быстро пробежался по строчкам. Вильгельм выдохнул сквозь зубы и потер переносицу с немалым раздражением. Да там ладони задержал, прикрыв ею лицо, на котором бушевала буря эмоций. Невестка же, закончив давить на клавиши, повернулась и, лукаво улыбнувшись, произнесла: «Человек, написавший эту песню, не будет бегать от решительного сражения, если посчитает его нужным. И то, что он ставил на уши всю Германию, уходя от тяжелых боев, было его планом. Возможно, он импровизировал, но лишь в деталях, методах и инструментах. Он искал возможности для сокрушающего удара. И теперь, отходя на север, к Дании, кузен не пытается улизнуть от ваших войск, нет. Он просто отмахивается от их назойливого внимания к своей персоне перед решительным ударом по своему настоящему врагу». «Но как?» — воскликнул Кайзер. «Ему нужно вынудить его действовать, спровоцировать и окончательно дискредитировать в глазах всей России. Каждый солдат, каждый офицер, буквально все должны отвернуться от него, посчитав мерзавцем и предателем. Ведь пока документов нет, все это болтовня. Да и потом великий князь может объявить обвинение ложью, выигрывая время. Поди простым людям докажи, что, размахивая бумажками. Они ведь и читать не все умеют. А Николаю Николаевичу сейчас нужно время. И кузен будет очень глупо давать ему шанс, потому что в случае успешного дворцового переворота погибнет его жена и его ребенок. Великий князь не пощадит их. После такого выпада в этом сомнений нет». «Проклятие!» — прорычал Вильгельм, вскакивая и пулей вылетая из помещения, видимо, в поисках средств связи. «Успеет?» — меланхолично спросила кайзерин Августа Виктория. «Мольтке?» — уточнила кронпринцесса. «Нет. Меншиков опять поставит его в дурацкое положение своим маневром. Странно, что его величество забыл слова, сказанные в этом дворце. Кузен ведь едва ли не прямо говорил о своих планах. И Цицилия, Мекленбург-Шверинская, была права. Потому что рано утром Меншиков, 29 июня, повел свой эскадрон на восток от Шверина со всей яростью, скоростью и решительностью, потому что время поджимало. Взяв генеральный штаб Германии, Максим получил исчерпывающую информацию о расположении войск и понимал всю благость обстоятельств. Ведь в Штеттине, на левом берегу Одера, стоял лишь один резервный полк Ландвера, усиленный дивизионом 15-сантиметровых полевых гаубиц. А вот там, на правом берегу, размещалась уже полнокровная дивизия с массой разнообразных усилений. Ее специально вывели вперед и дали возможность окопаться, дабы прикрыть город с кучей важных промышленных предприятий. Какой у него есть лаг по времени? Связи со Шверином у Берлина не было из-за уничтожения местного телеграфа и телефонного узла. А остальные населенные пункты? Да, опыт рывка от Бреслау до Реттенбурга отчетливо немцам должен был показать, что эскадрон может и объезжать значимые населенные пункты, то есть избегать своевременного обнаружения. Но куда он делся? Почему не пытается прорваться в Данию? Снова ушел в леса? Наверняка ведь всю округу рядом с засевшими в оборону войсками прочесывают аэропланы. Рано или поздно немцы должны занервничать. И скорее рано, чем поздно. Перебросить с правого берега на левый пару полков — дело нескольких часов. Ну, наверное. Пешим ходом сутки. Но они могли реквизировать у местных сколько-то автомобилей. Да и тыловое обеспечение этой дивизии производилось поездом по железнодорожной ветке через Одер. Так что за 2-3 часа при остром желании могут справиться. Вот Максим и гнал, желая опередить немцев. Остановился он только в Нойбранденбурге. 3 грузовика у него сломались. Начинался сказываться пробег. Вот их на буксир подцепили и дотянули до городка. Пока с ними возились, Антон Фоккер посетил местное отделение Нидерландского банка Роттердамше банк Верейнинг и положил 2 миллиона марок на свой спешно открытый счет. Сумма большая, и даже очень. Поэтому пришлось объясняться. Даже договор купли-продажи показывать. Но справились. А вот с грузовиками нет. Пришлось срочно искать им замену из подходящей техники в городе. Хорошо, хоть не 6-тонные грузовики сдохли, а 3-тонные. Они и загружены оказались меньше, и подобрать им замену особого труда не составило. Ибо ходовые модели. Так или иначе, провозились почти 2 часа. Поэтому к Штеттину они подъехали только к 2 часам после полудня. И это несмотря на то, что выступили с рассветом. Но успели. С трудом, но успели опередить немцев, которые только-только зашевелились в нужном направлении. Разведывательный взвод выскочил на позиции германского тяжелого артиллерийского дивизиона и без всякого промедления открыл огонь. Там и оставалось-то от этого взвода слезы. 3 мотоциклистов и 1 бронеавтомобиль, из-за чего Максиму пришлось усилить его 3-м трофейным пушечным ланчестером. Собственно, эти 2 аппарата и ударили беглым огнем на подавление по прислуге германских орудий, стараясь, впрочем, не сильно повреждать саму артиллерию и, по возможности, не стрелять по ящикам со снарядами или с пороховыми зарядами. Сражение на дивизионе было очень коротким. Немцы просто не могли развернуть тяжеленные гаубицы и попытаться хоть чем-то накрыть незваных гостей, а из пистолетов и винтовок вреда бронеавтомобилям особого не причинишь. Да, можно пробить покрышку, но толку с этого немного. Это уехать куда-нибудь далеко он после этого не сможет. Однако здесь и сейчас и перекатываться, и стрелять вполне продолжит. Разогнав прислугу гаубиц, разведчики заняли оборону. Дождались подхода обоих линейных взводов и консолидированными усилиями двинулись по городским улицам к позициям окопавшегося полка Ландвера, стандартного полка в 3 пехотных батальона и пулеметную роту. 8 бронеавтомобилей давили грудью, а спешенные бойцы активно поддерживали их из-за широкой спины. Легкие самозарядные карабины под пистолетный патрон на улицах города давали чудовищное преимущество над обычными винтовками. Да, слабый патрон, но и дистанции смешные. Впрочем, основной тактикой, как и прежде, была отнюдь не форма линейного противостояния. Бронеавтомобили огнем на подавление загоняли пехоту противника в укрытие, а стрелки линейных взводов, пользуясь этим обстоятельством, сближались и забрасывали недруга гранатами. Будь он в траншее или в здании, это не меняло ровным счетом ничего. Иногда, правда, пришлось подавлять слишком неудобные для гранат узлы обороны, и пушечным бронеавтомобилям приходилось выезжать на прямую наводку, доковырять своими дохленькими 37-миллиметровыми пушечками врага. Так или иначе, но за полчаса достаточно осторожный бой закончился. Изрядно потрепанный полк Ландвера отступил на правый берег Одера, потеряв свои пулеметы. Они были слишком тяжелые, чтобы спешно их перетаскивать. Но не успел эскадрон закрепиться в центре Штеттина, как показался дым паровоза. Рефлексируя и ожидая от немцев подлянки, Меншиков выслал на правый берег Одера 1-й линейный взвод. Он-то и открыл издалека огонь по локомотиву. Не пулеметом, само собой. Вскрывать паровой котел могла только пушка ланчестера. Вот она-то и застучала, часто-часто, отправляя снаряд за снарядом по врагу. Пара минут, и окутанный раскаленными парами паровоз завалился на бок и, вспахав немного земли, застыл. Несколько снарядов попали ниже котла, в колеса. Вроде и крепкие такие, но все одно, не выдержавшие такого обращения. Да еще на скорости, так что раскололись и больше не удерживали локомотив на рельсах. Вот он и поплыл. Не зря, ой, не зря Хоботов приказал открыть огонь из пушки. Потому что из сошедшего с рельсов и завалившегося на бок состава начали выбираться люди, а точнее немецкие солдаты. Так что Лев Евгеньевич, оценив обстановку, повел свой взвод вперед, изрядно размочалив деревянные вагоны из пулеметов своих руссо-даймлеров. Остался там кто-то внутри? Неясно. Да он и не выяснял. Просто пострелял, разогнав противника, и отойдя, согласно приказу Меньшикова, обратно к берегу реки. «Пехота!» — поиграв желваками, произнес Максим. «Быстро же они сообразили!» «Но мы успели», — заметил Хоботов. «Успели. Забрались к черту на рога. Теперь успеть бы свить тут гнездышко, пока он ищет средства против наглых блох. Час, и центр Штеттина занят. Здесь ротмистр вел себя не в пример жестче других городов и пленных не брал. Куда их девать в столь сложной обстановке? Поэтому личный состав комендатуры просто перестреляли при штурме, а тела выбросили в реку, как, впрочем, и всех убитых во время боя на левом берегу, чтобы избежать гниения и антисанитарии. Дальше идти было нельзя. Дивизия, занявшая оборону на правом берегу Одера, была очень крепко окопавшейся. Одной из немногих, отрабатывавшей такие методы в этой редакции Первой мировой войны. Кроме того, она была очень серьезно усилена артиллерийскими орудиями, расположенными широким фронтом. Момент внезапности упущен, так что у него не было никаких шансов прорваться, не попав под перекрестный артобстрел. И под пулеметы, которых там было немало. Да и стратегически это было неправильно. Прорыв — это не провокация. Прорыв — это просто прорыв. Слишком быстро для того, чтобы Николай Николаевич успел наворотить дел и окончательно себя дискредитировать. Поэтому лейб-гвардии ротмистр, весь свой эскадрон, включая освобожденный комсостав, привлек к работе по организации оборонительных позиций. Он выпустил ровно половину, десяток почтовых голубей. Не зря же он столько дней возил их с собой. За день до отбытия он прихватил несколько клеток с этими пернатыми созданиями у связистов Рененкампфа. И вот пригодились. Наконец-то. Каждый голубь, улетая в расположение частей Павла Карловича, уносил с собой короткое послание. «Захватил Штеттин. Держу круговую оборону. Максим». А с захваченного телеграфа отбил дублирующие телеграммы всюду. Чего уже стесняться? В Швецию и Данию полетели сенсационные новости. День, может быть, два, и эти сведения начнут просачиваться в Россию. Недостоверные, скудные, но вполне достаточные, чтобы Николай Николаевич, и без того склонный к импульсивным, необдуманным поступкам, совершенно потерял контроль над головой и начал ломать дрова. Это была игра ва-банк. Ставки сделаны. Крапленые карты сданы. Осталось лишь уповать на удачу, капризную стерву. Но Максим верил в нее. Организовывал импровизированные доты из бронеавтомобилей, обкладывая их мешками с песком, и верил. Отдавал распоряжение об оборудовании огневых точек в крепких домах и снова верил. Размещал трофейную артиллерию так, чтобы можно было прикрывать все основные направления, и опять верил. И вера эта была основана не на пустом месте. Меньшиков знал, что тяжелых мясорубок с преодолением позиционных укреплений никто в этом мире еще не испытал на себе, даже полевых, не говоря уже о городских сражениях, которые в полной мере раскрыли себя только в годы Второй мировой войны. Вот Максим и пытался их удивить, желая явить маленький, крошечный островок Сталинграда, в надежде на то, что он позволит ему продержаться несколько дней, до тех пор, пока не решится судьба империи.